подчеркнута старомодная лексика, последняя твердыня, убежище от хамства и скотства, от всемертвляющего, без цвета и запаха волопюка. Это шекспировское ощущение театра жизни, мини-театра, в нем удивительно совмещало с самым серьезным отношением к миру и к жизни, в которых он жил. Чувство его персональной ответственности за все, что происходит в России, в особенности в русской культуре, казалось даже гипертрофированным, выглядело не столько сыновним, сколько отцовским. Быть может, поэтому иной раз невольно я вспоминал о тяге Лыкшина к гистрионству и думал, что он нашел свою роль. Но пусть она даже ему импонировала, существенно то, что она была или стала для него органичной. Он чувствовал себя в ней естественно и действовал вполне бескорыстно. В отличие от многих людей, весьма уютно расположившихся, счастливо найденных амплуа, друзей или знаменитых покойников, родителей или посконных устоев, домашних или громокипящих трибунов, имеющих безусловный профит от исполнения своей роли, Лакшин изнурял себя трудом и не щадил своего здоровья. Этот лирический баритон будто оглаживал каждое слово, будто ласкал собой каждый слог, его обволакивающие интонации свидетельствовали, казалось, о мягкости, но душа его была сильной и твердой, как и положено у людей, чья жизнь сплошное преодоление. Того же, что требовалось преодолеть, было улучшено в избытке, от хромоты до враждебности ближней. Писать об этом не слишком весело, а все-таки никуда не денешься. Лакшин пребывал в причудливой ауре. Она представляла собой смесь восхищения с недоброжелательством, что, разумеется, объяснимо. То и другое всегда вперемешку. И тем не менее, при всей неизбежности, такие перепады опасны, не способствуя равновесию духа, а не заставляют человека жить в постоянной боеготовности. Это не каждому по плечу. Однако Лакшин закалил свой дух в суровых новомирских баталиях. Жизнь в полемике была для него естественным состоянием. Когда доходило до убеждений, авторитетов не существовало, ни защищенных верховной властью, ни вознесенных общественным мнением. Но эта боевая душа была еще молодой душой, мобильной, веселой и увлекающейся. Хотелось везде побывать, людей посмотреть и себя показать, хотелось во всем поучаствовать. То он отправился в дальний край, то оспаривает место в парламенте, то поднимается на заре, чтобы побывать на гусиной охоте. Он обожал бытовую жизнь, застолье, прогулку, физический труд. В поселке, где были размещены наши писательские мастерские, мы жили по соседству. И часто, подняв от листа бумаги голову, я видел в окне, с каким упоением часами копается он в земле, упорно, по завету Кандида, возделывает свой скромный сад. Сказывалась его потребность, возможно, даже неосознанная, укорениться в своей земле. Прошло 3 месяца после того, как он отметил свои 60. Утром 25 августа раздался звонок. В телефонной трубке пророкотал его баритон. Оказывается, он накануне прочел главу из этих записок, опубликованную в журнале, и вот захотел побеседовать с автором. Столь хорошо начавшийся день имел и приятное продолжение, я отправился в наш подмосковный скит. Там, в Красновидове, через сутки я невзначай включил приемник, и словно кувалдой по голове обрушилась безумная весть. Так кончился этот яркий век. Внезапно, несправедливо, рано, еще в зените, еще в полете. И все же, как в час прощания с Симоновым, как в дни, когда ушел Товстоногов, в который раз меня обожгло. Иглой прошила привычная мысль — завидный век, завидная смерть. Избавила и от жалкого старчества, и от сомнительного удовольствия стать патриархом, живым монументом. Я уже знал, успешней всего тарят дорогу к забвению памятники. Однако эти прощальные дни настали через 16 лет, а в августе, о котором речь, я ни о чем подобном не думал. Дописанная мною измена должна была выйти на обозрение, пора уже открыть свой секрет. Мои экспериментальные кролики, так называл я жену и сына, сели рядком, приготовились слушать. Сейчас я узнаю, что натворил. С первых же реплик я ощутил, что дело худо. Топчусь и буксую. Я безнадежно увяз в экспозиции, медленно подбираюсь к сюжету, не жертвую ни одной заготовкой. Какая-то странная логорея. Тошно читать. Каково же им слушать? О, жадность автора! Сколько раз давал я себе свирепую клятву не дрожить, не трястись над находками, не делать из них священных коров. Еще не дочитав до конца, я уже знал, что надо делать. Все первое действие, три картины, было безжалостно уничтожено. Взамен его, менее чем за час, я написал небольшую сценку. Трехактная пьеса стала двухактной. Мое приунывшее семейство возликовало и ободрилось. Измена получила признание самого страшного суда. Похоже, что я заработал право на месяц сладкого безделья. Но временем летних отпусков мне так и не пришлось насладиться. Лето было моим трудовым сезоном. Поэтому почти сразу я занялся экранизацией «Добряков». За август сценарий был написан. С ним дебютировал в режиссуре совсем молодой Карен Шахназаров. Роль Кабачкова исполнил Бурков. Вот так, через долгих 10 лет после Серафима Крамольникова, мы снова встретились с ним в работе. К моей печали в последний раз. Его же тоже нет на свете. В этом же августе произошло событие для меня примечательное. После трехмесячных проволочек Демичев все-таки подписал решение конкурсного жюри. И вот оно появилось в прессе. Хотя и с немалым опозданием, конкурс на лучшую комедию был таким образом завершен. Первая премия, как обычно, не была присуждена никому. Две вторые нашли своих обладателей, одна из них выпала незнакомцу. Должен сознаться, что эта награда не вызвала сильного воодушевления, ее основательно обесценили. Другая, вторая, уравновесила столь вольтерьянский вердикт жюри. Ее присудили высокопоставленному функционеру из Белоруссии. Он занимал ответственный пост, заведовал отделом культуры в партийном ареопаге республики и на досуге пописывал пьески. Слава пришла к нему много позже. Он прогремел на всю страну, когда на исходе 80-х комедиограф стал антигероем фильма Аркадия Рудермана «Театр времен перестройки и гласности». То было последней вспышкой веселья в нашей жизни. Сентябрь ее опрокинул. На весь мой срок впечатался в память сияющий день бабьего лета. Неторопливо мы шли по аллее, по золотой парче листопада, и вдруг я услышал — жена задыхается. Я понял в тот же миг, что случилось, и день, переполненный синим светом, вдруг почернел. Наш ад вернулся, и все повторилось. Рентгенограммы, приемные, коридоры, врачи. Серьезные лица, удушливый воздух, и вновь по знакомому нам маршруту везу ее в тот же постылый дом. И сразу же все потеряло значение. Статьи, сенсации, юбилеи, передовицы, постановления, дискуссия классика и мы, превращенные в шовинистический шабуш, запрет ревизора в городе Киеве и приглашение Виктюка в театр сатиры с моим незнакомцем. Все стало ненужным и несущественным. Сценарии, пьесы, аплодисменты, успех Казакова, который выпустил мое беспощадное искусство под самый занавес этого года. Кажется, лишь вчера его встретили, этот год. Встретили вместе с тобой, с такой молодой доверчивой радостью. Вот и прошел он, точно каток по этой земле, по нашим судьбам. И эту ночь мы встречаем розно. Ты в своей больничной палате, я в мертвом, обеззвученном доме. Смотрю на притихшую снежную улицу и все повторяю. Так значит, конец? Но это не был еще конец. Еще впереди 3 года борьбы, 3 года сокращавшихся пауз и учащавшихся возвращений в темницу на Каширском шоссе. 3 пыточных года, все приближавших тот день, наставший за 2 недели до истечения 80-го, когда я понял, что Риты нет.